Процесс захвата тела длился с полчаса. Я через тройной барьер наблюдал, как вторженец пытался проникнуть в несопротивляющееся тело бессознательного мага. А когда он влез, начал пытаться вырваться, что-то бестолково колдуя. Потом его начало корежить, и я заметил, как начало меняться тело. Смахивало это на неудачных сиамских близнецов, когда на одном теле начало формироваться другое. Ни в обычном зрении, ни в магическом процессе нельзя было назвать интересным. Просто сероватая дымка влазила в тело, как в костюм, а потом плоть начала изменяться. Проблема всех одержимых, при вселении чужое тело разрушается. Даже если тело в идеальном состоянии, хозяин не против или тело освобождено от души. Для меня это было загадкой, но вот сейчас я при помощи Пандоры видел ответ. При вселении в тело мага начался конфликт двух узоров, один из узоров принадлежал донору, второй – реципиенту. Наблюдая, как корежит объект, я был вынужден признать, что жизнь этого тела будет очень короткой. Очевидно, конфликт частей в астральном зрении разрушает тело. Опять придется новое тело для носителя крестража делать. Ладно, это был единственный вариант проверить, что такое одержимость. Теперь уничтожим тело мага и предложим серой дымке тело магла. Серая дымка не хочет лезть в предложенное тело, добавим свое заклятие против призраков. Уничтожить его мое заклинание не может, а вот сделать больно, легко. Начав вопить, серая дымка полезла в предложенное тело. В обычном и магическом зрении происходило то же самое. Те же опухоли и сиамские близнецы. А вот в астральном зрении было нечто другое, только я не понял что. Это было не похоже на конфликт двух узоров, это было похоже на какой-то отпечаток. «Пандора, опиши то, что ты видишь», — приказал я. «Следы морщерогих кизляков», — ответили мне. И я чувствовал, что мне сказали правду. Захотелось кинуть Круциатус, но это бессмысленно. Даже под сывороткой правды она говорит это же. Однако результат был. Маг, создавший крестраж, захвативший тело Магдла, не мог колдовать. Он мог только захватить тело и выйти из него, и все. Если бы магия была завязана только на душу, это было бы невозможно. Забавно, что если верить тайнам наитемнейшего из искусств, тела некоторых животных, особенно магических змей, при вселении в них позволяют хоть как-то колдовать. Самое простое объяснение – маг состоит из трех частей. Тела, которые можно легко убить физически, души, которую можно угробить крестражами, и астральной части, которую я для простоты назову духом и не знаю, как ее уничтожить. У меня стала вырисовываться новая теория того, что произошло на Самайн. Вместо души Тома теперь моя душа, но тело и дух по-прежнему Тома, именно поэтому я колдую и меня при использовании воскрешающего камня все призраки узнавали как Тома. Черная метка не видит подвоха. Если я прав, значит в моем авторском ритуале можно использовать фрагменты родственников Тома Риддла. А вот темная магия с некроэнергией и крестражами, завязаны на душу, как и Патронус. И это смущает. Что именно случилось в прошлом 31 октября, не установлено, но я ставлю на слишком большое количество крестражей, некроэнергию, убийство Джеймса Авады переполнило систему, и ночь Самайна, ведь есть стихийный выброс магии, а это был стихийный ритуал. Я правда про такое никогда не слышал, но мало ли, я не всезнающ, да и иногда что-то случается впервые. Так себе гипотеза, но пока оставим как есть. На сегодня, пожалуй, хватит. Пора сделать перерыв, позаботившись о консервации образца. Под взмахи моей палочки сероватая дымка всасывалась в ловушку для духов, а потом была помещена в изолирующий контейнер. Я проверил защиту лаборатории и пошел на выход. Почему все так сложно? У меня мозги узлами завязываются покруче брачных уз, когда я пытаюсь разобраться. Похоже, при масштабных ритуалах на себе надо быть очень осторожным. Еще раз перепроверить все на новом уровне. И надо не забывать думать про дары смерти. Последний же враг истребится – смерть. Что если каждый из даров смерти соответствует одной из частей мага? Бред, так я чувствую себя школьником не в силах разобраться с воскрешающим камнем. Если это чей-то розыгрыш, то этот кто-то был невероятно могущественен и искусен. Дары смерти. Палочка, камень, мантия, маг, тело, душа, дух. Бузинная палочка предположительно отвечает за тело. Что если, собрав все три дара смерти, можно обрести власть над всеми тремя составляющими мага и не умирать? Эта идея хорошая альтернатива крестражам, хотя бы потому, что она ничего не требует в качестве жертвы. Меня правда смущает, что как минимум один дар смерти у Альбуса, а может и два. Причем даже если я выиграю, то Дамблдору хватит ума со смехом разломать бузинную палочку, сжечь ее остатки, а потом самоубиться. Так что на другие дары смерти надеяться особо не надо, пока ограничим свои мечты воскрешающим камнем. А жаль, даже используя бузинную палочку как палочку Салазара, можно вытащить из нее все заклятия многих великих магов за века. Как заставить работать воскрешающий камень, пока этот предмет смахивает на сильнейший галлюциноген? У меня осталось только две идеи. Ритуал во время солнцестояния или попытка разделить крестраши сам дар смерти. Хотя я не имею ни малейшего понятия, как сделать последнее. Загрузив мозги работой, я направился в дом Лестринджи. Едва я зашел в свой кабинет, как ко мне зашла Беллатриса. «Мой лорд, я беременна», — порадовала меня Беллатриса прямо с порога, словно боясь, что ей не хватит храбрости. Причем улыбалась она так, как будто Альбуса убила. А теперь надо ее подбодрить и бурно выражать восторг, и незаметно послать ее искать книги «Секс во время беременности». «Моя радость не знает границ», — сообщил я, копируя ее улыбку. «Ты уже выбрала имя?» «Я только что провела магическую диагностику на ранних сроках. 2 недели. Ребенок без патологий. Будет девочка. Я хочу назвать ее Дельфи. Странное имя, но мне без разницы. На мой взгляд, 2 недели – это не ребенок, а зигота. И что-то белое напряженное. Наливаю ей вино и предлагаю выпить. «Тебя что-то гнетет?» – спросил я. «Я не буду пить», – ответила она. «Ребенку вредно. А что если?» «Не волнуйся, я смогу вас защитить. Рабастан уже достроил нам дом, хранитель Фиделиуса, Эдвард. Я им абсолютно доверяю. Мой лорд, я не буду вам обузой. Надо разобраться с источником Слизерина до того, как она родит, или искать другое место жительства. Но я что-нибудь придумаю, заодно статистику по подключениям к источнику соберу. Разумеется, я не сомневаюсь в твоих навыках и силе. Никто не собирается ограничивать твою свободу перемещений, но будь аккуратна, не в силах дотянуться до меня, наши враги попытаются дотянуться до тебя и ребенка, и теперь тебе нужно чаще отдыхать, пока я не решу проблему с источником Слизерина. Я могу даже предложить, чтобы ребенка выносила другая женщина, а насчет ее беременности, есть такие ритуалы, даже не темные. Просто оплодотворенная яйцеклетка хирургически извлекается из матери и помещается в женщину-носитель. Причем носителем может быть и женщина-неволшебник. Если все сделать без ошибок, никаких последствий даже для носителя. В принципе, можно сделать и искусственный сосуд для вынашивания, но это уже сложнее. Нет, я хочу выносить ребенка сама. Но что если? Договори уже. Я даже легилименцию пробовал, но только какую-то панику улавливаю. «Что если я рожу скриба?» – выдохнула она, смотря в пол. «Строго говоря, всегда есть шанс родить скриба. При правильной подборке пар он минимален, но расчеты на совместимость мы не делали. Но мне без разницы, маг или скриб, мне просто нужна родная кровь. Странно, она же разумная женщина, но почему-то сейчас такое ощущение, что она превратилась в полипа, прикрепилась к стулу и начинает перерабатывать свой мозг. «Белла, не паникуй», — сказал я, обнимая ее за плечи. «Посмотри на себя, посмотри на меня. Какой еще скрип? Уверен, родится маг. Ты хорошо справляешься с Невиллом, Дельфи обязательно тебя полюбит. И меня. Так, судя по ее состоянию, сегодня у меня выходной. Надо обнимать и говорить, как все будет хорошо. Причем, глядя на нее, я понимаю, сегодня у меня интима не будет. Только Беллатрисы с токсикозом мне не хватало. Не рано ли? А может, она просто сама себя накрутила? Но у Альбуса нет выходных и семьи. Значит, надо использовать хроноворот и успокаивать Беллатрису, пока я из другого потока времени занимаюсь делами. И Лестринджи надо предупредить, Эдвард будет рад, что у лорда появится наследник. Также Рудольфус будет в курсе, что Беллатриса наконец-то получит своего ребенка, и он не зря ее отпустил. Пов Рабастана Лестринджа. Иногда Рабастан читал газеты и тексты выступлений политиков. Смеялся каждый раз, когда Альбус упоминал силу любви. Но похоже, что темный лорд воспринял слова Альбуса всерьез. Сначала черную метку получил Сириус Блэк. Да-да, тот самый гриффиндорец и предатель крови. Правда, что принятие метки, что свадьба, все для Сириуса было коллективным и бессознательным. Похоже, у него вся жизнь такая была. Но главное не это, а Лектокарау теперь родит этой зимой. И формально, это будет чистокровный Блэк. Собралась рожать нарцисса Малфой. Как? Вероятно, жадность Малфоев сильнее какого-то там проклятия. Люциус, вероятно, очень серьезно принял слова лорда о повышении числа чистокровных. Или это своеобразный способ утереть Уизли нос, нарожать больше детей, чем у них? Сначала Робостану это показалось нелепым совпадением. Потом отец заявил, что скоро женится на Диане Крауч, которую, не приводя в сознание, поит зельем яд любви. На этом месте Робостан начал напрягаться. Когда Беллатриса ушла к темному лорду, это его не удивило. А вот то, что лорд женился на ней и у них будет ребенок, это его поразило. Бедная магическая Англия, надеюсь, Альбус умрет до того, как Дельфи пойдет в школу. Интересно, с такими родителями у нее первое слово будет Круция или Империя. Надо подумать над покупкой новых домовиков и поговорить с Беллатрисой. Хогвартс — отвратительное место. Твой ребенок должен учиться в Дурмстранге. Пусть Каркаров с ней разбирается. Пожиратели смерти. Даешь больше детей. Только он не очень понимал, как толпа карапузов поможет выиграть войну. Уизли вот это не помогло. Хотя, у Дамблдора же предрассудки по поводу убийства. Будет живой щит. А еще можно будет на суде кричать, что мы ничего этого не делали, у нас не было времени на террористическую деятельность. Время. Пальцы сами сжали цепочку хроноворота под одеждой. Моя прелесть. Наконец-то он выспался. Никогда он еще с такой поспешностью и искренностью не кидался целовать мантию темного лорда, как тогда, когда получил хроноворот. Но пока он думает, беспощадная сила любви продолжает собирать жертвы среди пожирателей смерти. Прямо сейчас Робостан выполняет поручение главы рода. Ему очень не хотелось это делать, но собрав волю в кулак и сжав покрепче папку с документами, он все-таки решился постучать в дверь. «Войдите!» – услышал он голос брата. Робостан зашел в кабинет Рудольфуса. Рудольфус выглядел слегка помятым и уставшим, но трезвым. Его стол был завален какими-то схемами ритуалов. Рядом лежали календарные и сетевые графики. Естественно, все было зашифровано. Как говорил его репетитор из России, без бутылки не разберешься. Словно в подтверждение этого, на столе стояла бутылка с вином, в которой оставалось 2/3. Причем бутылка была та же, что и вчера, значит, брат ушел в работу с головой. «Здравствуй, Рудольфус, можно тебя отвлечь?» – спросил он. «Да, говори», – ответили ему, не отрываясь от работы. «Только можно, пока ты будешь со мной разговаривать, твоя волшебная палочка побудет у меня», – предложил он. Рудольфус отвлекся от работы и уставился на Робостана. «Надеюсь, ты не собираешься мне сообщить, что перебежал в Орден Феникса и сейчас хочешь доставить им особо ценного пленника?» — пошутил Рудольфус. «Разумеется, нет, но мне будет спокойнее, если твоя палочка полежит у меня», — сказал он. Секунду поколебавшись, Рудольфус отдал свою палочку Робостану. «Ты в курсе, что после развода с тобой Беллатриса в тот же день вышла замуж за лорда?» — сразу же спросил Робостан. «Да, это было ожидаемо», — ответили ему. Вот на его взгляд, совсем неожиданно. «Она беременна. Магическое сканирование говорит, что будет девочка. Патологии не найдено». На краткий миг Робостану показалось, что по лицу Рудольфуса пробежала тень. Может быть, показалось, может быть, тот сразу взял себя в руки. «Я рад за них. Беллатриса всегда хотела ребенка. А темный лорд получит наследника», — ответил Рудольфус. «Тебе известно, как повелитель решил ее проблему?» «Нет, он никому ничего не объяснил. Как всегда, Беллатриса забеременела быстрее, чем за месяц после брака. Если у нее и были какие проблемы, то лорд их не заметил. Хотя, может, все намного проще. Рудольфус просто более чем за 10 лет брака не смог найти вагину своей жены. Именно поэтому Беллатриса все это время была такая злая. То просто обещание, то все через задницу. Да, магическую Англию ждет великое будущее с такой администрацией. Если это все, то можешь вернуть мне палочку», — предложил Рудольфус. «То есть тебя с Беллатрисой больше ничего не связывает?» — поинтересовался Робостан. «Нет, не связывает», — ответили ему. «Это только половина новостей. Отец решил, что тебе тоже пора сделать роду наследника, и подобрал тебе пару». «И?» — спросил Рудольфус, скрывая волнение. «Это же тоже ожидаемо. В первый раз отец разрешил мне выбирать самому, но поскольку брак оказался неудачным, теперь выберет сам». Робостан молчал. «Что? Такая уродливая, мы сможем поправить ей внешность, на крайний случай есть оборотная, на совсем крайний, безумие страсти». Робостан молчал. «Бедная, ничего страшного, мы обеспеченный род, а в последнее время с деньгами стало еще лучше». Робостан по-прежнему молчал. Теперь он уже почувствовал воздействие легилименции на себя, но, насколько он понял, пройти его защиту не удалось. «И это хорошо, Еще одного всеведущего легилимента их дом не выдержит. Проклятое, зачем это отцу? Ладно, лорд сумел вылечить нас и Диану Крауч, и эту вылечит. Интерпретировав молчание Робастона как нет, Рудольфус начал угадывать дальше. Нечистокровная, с ужасом предположил Рудольфус. Совсем уж маглолюбцы считали чистокровными тех, у кого оба родители волшебники. Нормальные маги считали чистокровными тех, у кого волшебники отец, мать, бабушка с дедом. Естественно, эти чистокровные им не ровня. Чтобы иметь шанс породниться с Лестринджами, надо быть древнейшим и благороднейшим, то есть иметь как минимум 10 поколений чистокровных волшебников. Нет, Рудольфус, все намного проще. Робастан положил перед Рудольфусом папку с документами. Рудольфус начал нервно просматривать бумаги. Так, старинный испанский род, Рудольфус промолвил с облегчением и уже медленнее пролистывал содержимое папки, глядя по диагонали. 14 поколений волшебников. Проклятий нет, ныне небогатые. Младшую четвертую дочь выдают за меня, чтобы поправить свои финансовые дела. Обычный брак по расчету, тут он нашел фотографию своей невесты. Хм, смугловато, но в принципе ничего. А почему только лицо, и нет фотографии в полный рост? Ноги кривые? Нет, с ногами все в порядке, ответил Робастан, почитаешь на досуге целиком. То есть ты не против? Я не против. А чего ты ждал, что я начну биться в истерике? Что уйду из рода, отказавшись от наследства? Робастану очень хотелось просто выйти. Он знал, что честность не лучшая политика, но лучше он сразу это скажет, а то братишка может увлечься работой и пропустить этот момент. И во время знакомства новобрачных будет конфуз. Ему без разницы, но девочку жалко, брат может вспылить, а им потом еще с этим жить. Род Детар Квимада, ее зовут Изабелла, и ей 13 лет, сказал он. На секунду воцарилось неловкое молчание. Вскоре Рудольфус начал листать папку, пока не дошел до момента про возраст. 13 лет, и что мне с ней делать? В куклы играть? Поинтересовался он. Отец гарантирует вашу биологическую совместимость и здоровых детей. Напоминаю тебе, что собственными детьми никто не торгует. Если ее выдают замуж, значит, они уверены, что она уже взрослая и способна к деторождению, сказал Робастан. А возраст? Так ей будет легче привыкнуть к новому месту жительства. Помолвка? Подождать 4 года со свадьбой, а там она совершеннолетняя, вслух предложил Рудольфус. Им деньги нужны сейчас. Кроме того, летает столько ават, что никто не даст гарантии, что эти 4 года ты проживешь, или темный лорд сумеет тебя воскресить. Гойл мертв, Разье исчез, а отцу нужны наследники еще 10 лет назад, известил Робастан. Братишка, может ты на ней женишься, ты же моложе, ты тогда будешь меньшим педофилом, чем я, с надеждой промямлил Рудольфус. Я вынужден отказаться, посмотри на отчет, в ней рост 1,60 м, она еще вырастет, я бы ей сейчас лет 17 дал на вид, на крайний случай, попробуйте оборотное или зелье старения. А давай я скажу, что я гей, предложил Рудольфус. Не вариант, отца не обманешь, а даже если у него будет помутнение, отец тебя любит, может начать искать тебе мужчин, а для наследника будет искать тебе мужеподобную женщину, так что все будет только хуже, сообщил Робастан. Я так понимаю, отец уже договорился и меня просто поставили перед фактом, предположил Рудольфус. Не надо быть братьями и всю жизнь прожить под одной крышей, чтобы понять, Рудольфус закипает. Угадал. Смотри на вещи позитивно, предложил он почти женатому брату. Позитивно? Это как? Поинтересовались у него. Чем обнадежить брата, чтобы это не выглядело издевательством? По крайней мере, она точно девственница, подумал про себя Робастан, пятясь к двери. Нет, Рудольфус не оценит. Имя похожее на прежнюю жену, проще запоминать, тоже не оценит. В отличие от Беллатрисы, она не будет, уходя, пытать тебя Круциатусом. Изабелла не уйдет от тебя к повелителю. Что-то ничего дельного на ум не идет. Не знаю, Ксов сможешь ее подготовить, когда та подрастет, сказал он вслух. В последнее время появилось столько новых направлений, может что-нибудь тебе пригодится в профессиональной деятельности. Надо валить, быстро, раздался непечатный крик. Потом Рудольфус начал швырять в него вещи со стола. Они были остановлены пассивными защитными чарами Робастана. Среди импровизированных бладжеров не было ничего тяжелого и острого, значит, брат его все-таки любит. Но Робастан все равно поспешил удалиться из кабинета, позвав домовиков и велев им успокоить Рудольфуса. Вскоре он уже стучался в кабинет отца. Вместо привычного «войдите», Отец лично открыл ему дверь. «Как все прошло?» – спросили его. «Восхитительно. Ее фотография разбудила в нем животную страсть», – соврал он. «Домовики мне уже все рассказали», – поведал ему отец. «И», – выдавил из себя он, – «только не надо говорить, что его счастливая холостая жизнь закончилась. Он слишком молод и перспективен, чтобы жениться». А наблюдение за семейной жизнью брата отбило у него всю охоту связываться с браком. «Они поладят, я уверен», — ответил Эдвард. Глава 52. Исполнитель желаний. Настал день завершения первого этапа очищения источника принцев. Пробная партия оборотней, насосавшаяся некроэнергии от источника принцев, войдет в строй. «Я делал все, что мог, не жалел Макглов и гомункулов Снипа, но из 72 оборотней магов, эксперимент пережили 25. Надеюсь, они достаточно усилились. Выбрав одного из них и не приводя ее в сознание, я отправился с ней на тренировочную площадку около одной из баз. Приняв вид Елены, я отправился в путь. Решение оригинальное, используя гомункулов Снипа подключать оборотней к источнику принцев, чтобы те забирали оттуда некроэнергию, потом отключать их от него. Удалось качественно скрыть следы подключения и отключения в их энергосистеме, замаскировав под темномагический ритуал с жертвоприношением, и теперь надо опробовать новых бойцов. Я на закрытой площадке привел одну из пробной партии в сознание. Пока пришедшая в себя хлопала глазами, я применил к ней легилименцию и узнал ее имя. С пробуждением, Элизабет. Нам нужно кое-что проверить. С этими словами я подал ей ее палочку. «Мишень там», — указал я на трансфигурированный манекен, используя заклятие «Луч тьмы». Том не любил это заклятие, оно как удар ломом, слишком очевидное. Сильный противник может его отклонить или отразить, а слабого проще убить другими средствами, а Авада Кедавра намного экономичнее. Кроме того, для выполнения этого заклятия требуется некоторое время, но вряд ли меньше 3 секунд, за которое любой идиот закидает тебя петрификус таталус или круциатусами, а потом сделает с твоим телом все, что захочет. Последний пункт, теоретически, решается командной работой, тебя прикрывают, пока ты готовишься выдать мощную атаку, но Том почти всегда работал один, и никому свою защиту не доверял. Насколько я понял, это заклятие довольно чувствительно к уровню некроэнергии пользователя. Женщина-оборотень начала медленно махать палочкой, проговаривая слова, которые в переводе можно было обозначить «карающая тьма». Сейчас я был в ее разуме и видел, как она раньше применяла такое заклятие на занятиях с Долоховым. У нее получался черный пинбольный шарик, от которого в цель летел черный лучик, производивший эффект удара лопатой на цель. Долохов, когда это увидел после недели тренировок, очень глубокомысленно молчал. Пытался сказать нечто ободряющее, но не смог, а потом пошел покурить, взяв сигареты у одного из оборотней. Черная фигура в балахоне, что курит. И последние дважды странно, чистокровный маг взял нечто у оборотней, и это были макгловские сигареты, хотя, насколько я знал, Долохов не курит. Но сейчас все было по-другому. Нет, те же неуверенные слова и неидеальные взмахи палочкой. Но вот дальше начались отличия. Обычно сфера формируется из нескольких потоков тьмы, выходящих из волшебной палочки или тела. У меня это имело вид текущих и извивающих ручейков, совсем как обычная вода. Элизабет выдала промежуточный результат. Кривые черные втягивающиеся в шар спирали. Перед ее палочкой начала формироваться черная сфера, быстро увеличивающаяся в размерах. Меньше чем за секунду шар достиг размера квафла. Интересно, у меня до 1,5 метра в диаметре, какой будет у нее? Через 4,5 секунды ее сфера достигла диаметра 70 сантиметров, а потом в шаре словно образовался прокол. Сфера начала терять объем, как пробитый воздушный шарик, и в сторону мишени быстро устремился угольно-черный луч, сфокусированный до толщины пальца. Раздался свист, как от снаряда. Луч достиг мишени со скоростью пули, и я услышал звук взрыва. На месте цели оказалась воронка диаметром 20 метров. Прекрасно, просто прекрасно, меньше чем за 2 месяца из человека, впервые взявшего в руки палочку, удалось получить того, который будет атаковать в одном уровне с Аврором, которого 7 лет учили в Хогвартсе и 5 в Академии Аврората. Конечно, не все так радужно, у нее нет никакого боевого опыта. Если она будет по нескольку секунд так пялиться на результат своего заклятия, то ее убьет и более слабый противник, а тех 1,5 десятков заклинаний, которые она знает, мало для полноценного боя, не говоря уже про то, что маг, не умеющий парировать, нонсенс. Ничего, кинем их в смешанные отряды с нормальными боевиками-оборотнями или пусть их оборотни-немаги прикрывают, наденем пару нормальных защитных амулетов. Кто-нибудь да переживет первые несколько боев, а там и заматереют. А потери в оборотнях не критичны, это вот аврорам свои потери нечем восстанавливать. Только оборотней с высшей темной магией им не хватало. «Восхитительно», — сообщил я. «Чувствуешь магическое истощение, усталость, боль, голоса в голове? По идее, не должна. Я отсек их до достижения той величины некроэнергии, что вызывает деформацию сознания. Они будут вменяемы. А дальше? Среди них мало кто выживет, таких будут выбивать в первую очередь. Драконов надо давить, пока они яйца. Потом изменения в психике можно списать на ужасы войны. Нет, ничего необычного», — ответила она мне, хотя я был в ее мыслях и так знал ответ. «И в атаку я вложилась как обычно, не сильно, ничего не понимаю. Запустив стену заклятия Авады Кедавра, приказал я. Я не владею непростительными», — ответили мне. «А ты проверь», — приказал я, становясь за ее спину. «Авада Кедавра», — сказала она. «Аваду можно наложить при помощи десятка вариантов взмахов палочкой, но она выдала явно неправильный. Однако из ее палочки вырвался привычный мне зеленый свистящий луч. «Идем со мной, нужно рассказать остальным», — сообщил я. Вскоре я был на одной из баз. Ко мне на доклад явился Долохов в облачении пожирателя, пока Элизабет знакомилась с другими оборотнями снаружи. «Здравствуй, Антонин. Как дела с обучением отобранных оборотней магов? Я нашел им инструкторов из наемников и по личному приказу Темного Лорда занимаюсь с ними лично. В соответствии с вашей программой, доложили мне, твое мнение, с точки зрения обывателя оборотень сильнее мага. Поэтому толпа обученных колдовству оборотней представляет угрозу для магов. Но с обучением все плохо. Прибавка к силе, ловкости и измененные органы чувств для сильного мага не критичны. Более того, во время боя используются не только атаки, направленные на физическое уничтожение, но и ложные световые, звуковые сигналы и даже запахи. Это вынуждает оборотней использовать более сложные и затратные чары для защиты своих органов чувств, а они этим не владеют. В человеческом виде чары перцовой пыли выкашивают их не хуже серебряной шрапнели. От перцовых чар их можно защитить простенькими амулетами. Как результаты в освоении указанных заклятий? Спросил я конкретнее. В соответствии с вашей программой, Долохов слегка замялся. Я стал учить оборотней тем заклинаниям, на которые указали вы. Я не понимаю, зачем начинать обучение с высшей темной магии. В результате за месяц они выучили множество движений палочкой и слов, хотя у них ничего не получается. А что получается, можно остановить магловским бронежилетом. Смешнее всего было, когда они пытались изучить антипатронус, никакой дымки. Те, кто продвинулись дальше всех, смогли загнать в депрессию сами себя. Луч тьмы. Долохов вздохнул. Наверное, он в красках представил, как ему влетит от лорда, получился лучик. Только теперь ходит шутка про видимые, но неощущаемые физические атаки, у них получается, но это не наносит урона. Даже лист бумаги не пробивает, только слегка мнет. И с десятком других заклинаний по списку то же самое. Вместо Круциатуса у них фиолетовые искры, что подбрасывают цель. С защитой несколько лучше. Некоторые могут наколдовать серовато-черную дымку вокруг тела, но ее можно пробить битой для квиддича. Это полный провал. Но я хотя бы представляю, чего вы хотели добиться. Но зачем мне их было обучать заклятию ускорения, которое является темномагическим? И исцеляющее темномагическое заклятие с тройным перерасходом магической энергии относительно обычного, оно стандартное во всем, единственное, оно темное. Обычное заклятие ускорения работает не хуже и много проще. Возможно, даже в таких условиях мы бы смогли чего-то добиться. Но только у них стало нечто, прости, Мерлин, получаться. Вы сразу забрали их почти всех и велели обучать следующую партию. Первую партию никто больше не видел. Ходят слухи, что они мертвы. Оборотни недовольны тем, что вы используете своих для жертвоприношений. Примерно это и следовало ожидать. Я их не убивала, а усиливала. Хотя некоторые потери в процессе есть. Пора проверить разницу. Мы отправились на тренировочную площадку. Помимо Долохова присутствовало три десятка оборотней и двое наемных инструкторов-магов. «Ты», — указал я палочкой на одного из инструкторов, «против нее», — указал я палочкой на Элизабет, которая больше месяца мариновалась у источника принцев, накачиваясь некроэнергией. «Тренировочный бой, и я советую тебе не принимать ее атаки в жесткий блок, сообщил я инструктору. Если я что-то понимаю, то сейчас будет примерно то же, что и когда Снейп первый раз сразился с обновленной Лили. Только Лили удалось усилить как мага, а этих, накачать некроэнергией, что усилит их темную магию. Если у инструктора есть мозги, то он подберет челюсть с пола и выживет. Инструктор встал напротив оборотня метрах в 20. Активировали защиту площадки, чтобы не было случайных жертв. Дали сигнал к началу боя. Инструктор сделал жест, который означал, что он позволяет оппоненту атаковать первым. «Экспеллиармус», — сказал оборотень. «Второй курс Хогвартса. Убожество. Более того, я забыл оборотня предупредить, что усилил только темную магию. Неудобно получилось». Луч Экспеллиармуса утонул в пассивной защите инструктора. Он, правда, наколдовал зеркальный щит, чтобы отбить щитом Экспеллиармус в заклинателя, но это не потребовалось. «Редукта, окаменей», — сказала женщина-оборотень. То же самое. Ее атаки не прошли и пассивной защиты. Инструктор сделал жест палочкой и максимально медленно, вслух проговорил заклятие воздушного лезвия. Оборотень рванул в бок на максимальной своей скорости, громко крича противо. Щит у нее получился, но это ей не помогло. Заклинание было быстрее ее и самонаводящимся. Оно легко настигло Элизабет, пройдя ее противо как нож сквозь масло. Если бы задача была убить, она бы была мертва, а так отделалась широким неглубоким порезом на пол туловища. Однако благодаря тому, что она оборотень, она не упала от болевого шока и кровотечение почти мгновенно остановилось. «Я не вижу никакой разницы», — сообщил инструктор. Так же, как и полтора месяца назад, Долохов хотел было дать сигнал прекращать бой, но я его остановил. «Используй темную магию», — приказал я раненой Элизабет. Инструктор улыбнулся. «Я готов покляться, что и Долохов под маской тоже. Круция», — сказала она, направив палочку на инструктора. «Слишком медленно и вслух». Пока она это проговаривала, инструктор при помощи чар ускорения ушел с линии атаки. Круциатус полетел, не встретил сопротивления и прошел защитный купол барьера, попав в кого-то из зрителей. Тот дико взвыл и мгновенно потерял сознание. Круциатус у нее раньше не получался, но даже если она теперь владеет непростительными, он все равно не сможет в меня попасть, сообщил инструктор Долохову. Ответом ему послужил новый круциатус от Элизабет, только в этот раз невербальный. Инструктор опять ушел от атаки, но в этот раз луч прошел довольно близко от его тела. Оборотню для победы нужно что-то темное и самонаводящееся. И она это поняла, начав выделывать палочкой до боли знакомые жесты. «Стой! Нет!» — приказал я. «Никакого адского огня, иначе умрешь вместе с ним». Безусловно, она сумеет зажечь адский огонь, но не потушит, а парировать не сможет. «Нет, тех, кто вне защитного купола, мы спасем, а вот их двоих — нет». К счастью, она меня послушала, прервав заклятие на середине. Впав в секундный ступор, пользуясь полным бездействием инструктора, Элизабет наколдовала на себя темное исцеление. От темной магии это бы не исцелило, но порез от воздушного лезвия зарос мгновенно. Выполнено только было криво, шрам останется. Инструктор нарочито медленно сотворил новое самонаводящееся воздушное лезвие. Элизабет применила темномагическое заклятие ускорения. В этот раз воздушное лезвие не смогло догнать оборотня, который в человеческом теле двигался кругами со скоростью гоночного болида, только неправильного болида, совершенно не обращающего внимания на инерцию движения и сцепление с грунтом. Воздушное лезвие прогонялось за Элизабет секунд 5, а потом развеялось, истощив вложенную энергию. Видимо, решив, что это неизвестно, что надо прекращать, инструктор начал творить заклятие черной молнии, чтобы разобраться с противником. У этого заклятия был огромный плюс относительно большинства заклятий. Скорость распространения как у обычной молнии. Убежать у Элизабет не получится. Поскольку инструктор применял это заклинание в вербальной форме, Элизабет сразу начала творить одно из трех темномагических защитных заклятий, движение палочкой и слова, для которого некогда показывал ей Долохов. Ее окутала черноватая дымка покрова тьмы, довольно неплохого универсального защитного заклинания. Она успела. Едва она закончила свое заклятие, как в нее уперлась черная молния толщиной с человеческую руку, соединяющая ее защиту и палочку инструктора. А инструктора мы, видимо, напугали, эта атака была бы летальная. Испугавшись, Элизабет ответила ему тем же, только в ее исполнении черная молния была толщиной с человеческую ногу, как у мага моего внутреннего круга. Молния мгновенно настигла ее оппонента, пробив его пассивные щиты и ту защиту, что он наколдовал перед собой. Удар был столь силен, что просто растворил верхнюю половину тела инструктора. Оттого остались только две ноги ниже колена. Элизабет смотрела на свою палочку с выражением полного изумления. Кстати, надо ее и остальных показать Оливандеру. Может быть, им нужны теперь новые палочки. Глупая шутка, сообщил мне Долохов. Зачем кого-то из внутреннего круга маскировать под оборотня? И как ты это сделала, если на оборотне не действует оборотное? Да-да, люди именно такие. Все, даже я. Если наше мнение не совпадает с фактами, надо игнорировать факты. Это одна из тех оборотней, сказал я. Не снимайте защиту площадки, Элизабет, наколдуй антипатронуса. Так я покажу, что у нее антипатронус, которого нет ни у кого из внутреннего круга. Элизабет начала махать палочкой, выдав рекордное количество ошибок в движениях палочки и заикаясь, произнося слова. Чем больше у мага опыта и сил, и чем чаще он применяет определенное заклятие, тем проще оно ему дается. До определенного предела, разумеется, вплоть до беспалочковой магии. Я не думал, что с таким количеством ляпов у нее получится, но получилось. Из палочки стал валить черный дым, который сразу же собрался в фигуру большого черного медведя. Тот озирался по сторонам, потом, ступая по воздуху, дошел до защиты полигона и замахнулся лапой. «Не надо», — сказала она. Медведь передумал и подошел к Элизабет. Она коснулась его рукой и стала гладить телесный антипатронус. Ей повезло, что антипатронус — одно из немногих самонаводящихся заклинаний темной магии, безопасное для самого заклинателя. «Лорд принял нового мага во внутренний круг?» — спросил меня Антонин. «Почему, я не в курсе?» «Нет, она оборотень, которая меньше 2 месяцев держит в руках палочку. Проверь ее, я сейчас приведу остальных». Дойдя до операционной площадки, я исчез, чтобы через несколько минут вернуться с 24 бессознательными оборотнями, которые закончили мариноваться у источника принцев. Интересно, насколько еще хватит источника принцев? А там еще есть источник Слизерина, и вполне возможно, гонты пригодятся. Долохов сразу же вызвал подмогу и утащил меня в какой-то кабинет для разговора. «Как вы этого добились?» – спросил он меня. «Усиление постоянное?» «Да, усиление постоянное». «Как добилось?» «Секрет лорда». «Лорд в курсе?» – спросил он. «Разумеется», – ответил я. «Это его методика. Я просто исполнитель. Можно также усиливать магов?» – спросили меня. «Не знаю. Думаю, что можно. Только скорее всего выживаемость будет еще ниже, чем 1/3. Я подумаю над тем, куда пристроить наших новых бойцов. Им надо найти амулеты и охрану из оборотней, по крайней мере, пока они не привыкнут к своей новой силе». «Твое заключение?» – спросил я. «Им добавилось дурной мощи. Но это не всегда плюс, особенно при ударах по площади, где могут быть свои. Лучше всего таких убивать одним ударом из засады, надеясь прежде всего на маскировку. Если дойдет до боя, ни в коем случае не начинать обмен ударами, особенно если их больше. Они бесполезны?» – спросил я. «Нет, конечно же, но под них надо разработать новую тактику». «Какую?» – спросил я. «Не за 5 же минут мне ее придумывать. Надо с Джаксоном посоветоваться. Лучше всего, сразу запускать антипатронусов. Будет и атака, и обнаружение. А дальше бить темной магией по площади, пока их прикрывают обычные бойцы-оборотни. И про непростительные пусть не забывают. В идеале, наколдовать адский огонь издали до того, как тебя обнаружили, и отходить», — сообщили мне. «Довольно здраво, только вот есть ряд нюансов. Большая часть из них не умеет аппарировать», — сообщил я. Долохов лишь усмехнулся. «Это правда. Они владеют адским огнем и телесным антипатронусом, но не умеют аппарировать. Удалось усилить только темную магию». Долохов ругнулся на русском. «Пусть учатся. А пока порталов им дадим. Или тех, кто умеет аппарировать, в помощь. Надо остальных пожирателей позвать», — сказал он мне. «Зачем? Там 2,5 десятка телесных антипатронусов. Вам нужно сказать им, куда делись еще 50 их товарищей. Я вас прикрою», — сообщили мне. «Ладно, пора проявить свой ораторский талант. В конце концов, я брал добровольцев и предупредил, что это смертельно опасно. Будем по одному и начинаем рассказывать, что их жертва не будет забыта». Через 5 часов все было закончено. Проводить беседы с ними в отдельности – хорошая идея. Пришлось убить только одного, 5 получили Империус. Думаю, никто не заметит, что они под Империусом. Я все-таки мастер, они даже сами не знают, что они под Империусом. Остальных удалось убедить сотрудничать. Остальные согласились работать добровольно, получив увеличение зарплаты и щедрую порцию пропаганды «Так надо для народа оборотни». Значит, выжило только 25 из 72, и вы будете продолжать это делать, спросила меня Элизабет. Я оставил ее на потом, так как она занимала остальных рассказами о своей дуэли. Да, экспериментальный ритуал. Оборотням нужна магическая поддержка, а это единственный способ ее получить. Вы знали, на что шли, а так вы сможете защитить себя и свой народ, сообщил я. Вы убили их, чтобы усилить нас? Спросила она меня, пока она мяла собственные пальцы. Нет, я убивала Макглов, чтобы усилить вас всех. К сожалению, заранее предсказать, кто выживет и усилится, а кто умрет, невозможно. Мне жаль, это ведь аморально. Хочешь, я покажу тебе воспоминания, где оборотни корчатся от ран, нанесенных серебром, а я не в силах их спасти. Я сразу зашел с козырей. Один хороший магический щит, и жертв было бы меньше, три щита, и жертв бы не было вообще. Теперь будущее оборотней зависит от таких, как ты. Либо вы будете плакать, и вас перебьют, либо вы сдадитесь, и будете еще несколько веков жить в дерьме, либо вы поможете темному лорду победить и станете полноправными гражданами магической Англии. Я поняла, промямлила она, пряча взгляд, но все равно пассивной легилименцией я ощутил какую-то недосказанность. Ты хочешь меня о чем-то спросить? Предположил я. Нет, то есть да, то есть нет, начала она. Говори, только побыстрее, приказал я. У меня есть мужчина-оборотень, с которым мы близки, и мы планировали пожениться, начала она. А я тут при чем? Уточнил я. Не факт, что мы оба переживем войну, и я бы хотела ребенка от него. Не лучшая идея, на мой взгляд. Карапуз уменьшит ваши шансы на выживаемость. Хотя вдруг он даст им мотив бороться, и я опять не понимаю, при чем тут я. Мне интересно, я по-прежнему могу иметь детей? Спросила она. Мне, честно говоря, без разницы. Но если Белла может, то и у тебя должно получиться. Проще всего пустить все на самотек. Но я могу так как минимум собрать статистику по детям матерей с большим количеством некроэнергии, а это может пригодиться, учитывая мою будущую дочь. Можешь, но я рекомендую перед зачатием магический брак, сообщил я. Зачем? Это же суеверие, спросили меня. Мое дело посоветовать. Я никого не найду, кто сможет провести церемонию, и сама не знаю как. А ведь правда. Ну ничего, я книг про браки прочитал достаточно, и видел свадьбу Кроу и Сириуса, видел свою. Справлюсь, я проведу церемонию. Если будут еще желающие, направляй ко мне, сообщил я. Степень ее изумления превысила удивление Долохова. Потом меня кинулись благодарить. Главное, чтобы об этом никто из своих не узнал. Хотя у Елены уже репутация такая, что хуже не будет. Киваем и соглашаемся. Сейчас по-быстрому найдем ее мужчину, и я проведу церемонию, а потом приму другой облик и отправлюсь к Эдварду. Он обещал мне показать новые книги и воспоминания. И надо будет поговорить с Беллатрисой. Она всерьез хочет написать поздравительное письмо Рудольфусу с содержанием. Поздравляю, теперь у тебя есть ребенок и жена. Пов Рудольфуса Лестринджа. Иногда в жизни бывают плохие дни. Первое место занимал тот день, когда от него ушла Беллатриса. Второе место, когда он узнал о самоубийстве матери. И вот сегодня, настал день, который без сомнения займет третье место. Его вторая свадьба. Нет, он подготовился. Какие мысли могут прийти в голову девчонке 13 лет, которую по сговору мужиков за 50 выдают за мужика за 30? Правильно, ничего хорошего. Проинструктировал домовиков, что делать в случае попытки суицида. Набрал противоядий, на случай если она захочет отравиться или попытается отравить его. Сам заранее выпил очень много противоядия и был уверен, отравить его сегодня сможет только мастер зелий. Надел зачарованные кольца и амулеты, так что проклятием его не возьмешь, по крайней мере, незаметным и одиночным. Заготовил речь для отца и жены, провел беседу с домовиками, обсудив в какие места и когда можно пускать новую миссис Лестриндж и с кем ее можно знакомить, а с кем нет. Но гордость его составлял амулет, на который он наложил определенные чары, которые он подарит супруге. Чем ближе Изабелла к некоторым местам, вроде подвала или пруда Несси, тем больше ей захочется оттуда уйти, и тем громче зазвучит на его амулете сигнал тревоги. Идея сделать из их родового дома штаб организации была не очень, но пока здесь жили только посвященные, это одно, а теперь здесь будет жить еще один постоялец, а тут то Снейп, то Елена, то Темный Лорд, то Алектас Сириусом. Нет, о ребенке, в смысле о жене, он тоже подумал. По его приказу домовики поставили во дворе несколько качелей. Он купил десяток метел, старых и новых. Привели в порядок маленькую площадку для квиддича. Купили книг из Флориши Блоттс на все 7 лет обучения в Хогвартсе. Сладкого накупил. На винный погреб поставил пароль и защиту. Естественно, браком никто светить не будет и девочка будет на домашнем образовании. Но звать гостей в дом – глупо. Поэтому свадьба пройдет в Испании. Главное, чтобы никто из сочувствующих ребенку родственников не вызвал его на дуэль. Он не хотел никого убивать, но еще больше не хотел быть убитым. Стоя перед зеркалом, он убедился, что выглядит надлежащим образом, и пошел к отцу. Отец и Робастан уже ждали его в зале в парадных мантиях. «Потрясающая мантия, братишка», — сказал Робастан. «Что такой хмурый? У нас свадьба или поминки? Похороны. Моей совести», — подумал Рудольфус. «Голова болит», — соврал он. «Рудольфус, на два слова», — сообщил отец. «Ты полностью прочитал документы про свою будущую невесту и ее родственников?» «Нет, не полностью, но ему хватило». «Да, 14 поколений чистокровных волшебников». «Спасибо тебе, папа», — ответил он. «Я очень старательно искал тебе подходящую невесту. Надеюсь, вы уживетесь», — сообщили ему. «Просто адский огонь», — подумал Рудольфус. «И бедная, и несовершеннолетняя. Еще бы у его жены грудь была, чтобы можно было хотя бы на нее смотреть без боли. Но если верить документам, фигура 000, зато не толстая. Рудольфус, постарайся как можно больше молчать, никого не обижай. Тебе нужно просто в нужный момент сказать согласен. Если ему так плохо, то тогда какое у его невесты настроение?» Вскоре они уже коснулись кубка, который представлял собой международный портал, и оказались в Испании, в доме своего будущего тестя. Первое впечатление: с деньгами у будущих родственников не так уж плохо, как он рассчитывал. Их дом не напоминал помойку типа Норы Уизли. Да, скромно, примерно как у Крау, но вполне со вкусом. И ритуальный зал имелся, хоть и отдельно стоящий. Двухэтажное здание утопало в зелени. Рядом были виноградники. Их встречали мужчина и женщина. «Дон Хаим де Торквемада», — представился мужчина лет 60. «Мариан де Торквемада, моя жена», — сообщили ему. «Рудольфус Лестриндж, очень рад с вами познакомиться», — сообщил он. «Это мой отец, Эдвард Лестриндж, но вы с ним уже знакомы». Вскоре они уже пили на веранде и обсуждали, кто и что получит в результате свадьбы. Уже через 2 стакана Рудольфус потерял нить разговора. Еще минут через 20 его вернул в реальность Эдвард. «Я сам прекрасно подпишу договор». Рудольфусу наверняка не терпится познакомиться со своей будущей женой, чтобы хотя бы до свадьбы перекинуться с ней парой слов. «Я провожу», — сообщила Мариан. Вскоре она отвела его в довольно скромную библиотеку. «Я оставлю вас наедине», — сообщила женщина. «Здравствуйте», — сообщила ему девочка. «Это вы мой будущий муж?» Рудольфус непроизвольно сглотнул. Нет, он не был поражен ее красотой и не почувствовал любовь с первого взгляда. Просто если бы у Беллатрисы была дочь, она бы именно так и выглядела. Даже голос был похож. То есть отец очень серьезно заморочился в поисках женщины, похожей на прежнюю. «Да, меня зовут Рудольфус Лестриндж, но ты уже наверняка знаешь. А что дальше-то говорить? Веду семейный бизнес, убиваю маглов по ночам. Последнее дело, помогали Волан-де-Морту убить Феникса Дамблдора. Все для сохранения чистокровных. Вот с сегодняшнего дня добавится и ебля детей. Ничто не может остановить движение вперед. Ладно, не будем о грустном. Беспроигрышный вариант – предложить выпить. Только вот он не уверен, что ей разрешают пить родители, а она ему еще не жена. Расскажи мне о своей семье», — сказал он. «Род де Торквемада входит в древнейшие и благороднейшие магической Испании. Восхождение рода на политические вершины началось с активных действий Томаса де Торквемада, известного среди магов как основатель лже-инквизиции. Он обратил внимание, что маглы становятся все более многочисленными и их все тяжелее контролировать. Времена Древнего Египта, когда маги правили как боги, закончились. Во времена темного средневековья магам, несмотря на собственную раздробленность, удавалось держать развитие маглов под контролем. Однако из-за неумелого обучения маглорожденных и необоснованной мягкости с маглами произошла утечка знаний о магах в магловский мир. Более того, ряд маглорожденных выступил на стороне маглов против существующей политики, которая лишала маглов, даже их родственников, всяких прав. Они потянули за собой предателей крови и начался многовековой конфликт. Как оказалось, маглы при магической поддержке и вскрытии магии защищенных от проникновения мест, а также при оснащении их минимальным количеством артефактов и амулетов, которые созданы якобы с Божьей помощью, представляют определенную угрозу для магов. Чтобы переломить существующую ситуацию, Томас Детер Квимада внедрился в магловскую церковь и организовал инквизицию, организацию, нужную якобы для уничтожения еретиков. На самом деле они уничтожали магов, нелояльных к чистой крови, в том числе и при помощи магглов. Для введения магглов в заблуждение они совершали чудеса, а также прятали волшебные палочки в распятие. Второстепенной целью являлось уничтожение магглов и фальсификации доказательств их причастности к магии. Пленных использовали для зарядки систем накопления энергии, именно поэтому казнить старались через сожжение. Тогда это был самый эффективный ритуал для жертвоприношения. В случае, если цель сбегала, при помощи магии вещей цели проводился ритуал вольтования и на костре сжигали соломенную куклу, что вызывало тяжелую болезнь сбежавшего. Длительное время деятельности их организации была успешной, в том числе благодаря государственному строю Испании, абсолютная монархия. То есть при взятии контроля над одним человеком посредством особого зелья удавалось контролировать всю политику. К сожалению, вскоре началось восстание против власти инквизиции в Голландии. В связи с тем, что восставшие практиковали республиканскую форму правления, контроль на лидерах не сработал. Была проведена войсковая операция с привлечением магглов, но она закончилась поражением. В результате этого о магах узнало еще больше магглов. Кроме того, часть нейтральных раньше родов выступила против проводимой политики. Их поддержали магглорожденные, которые в основном и теряли своих родственников в ходе боев. Вскоре было принято решение прекратить пытаться контролировать магглов. Для контроля за магическими родами были созданы магические государства и введен международный статут секретности. С этого времени начался упадок рода Детер Квимада, который даже прежние союзники обвиняли в чрезмерной жестокости. Сейчас, в 20 веке, род утратил почти все капиталы и желающих вести с нами дела немного. Мы имеем дурную репутацию, примерно соответствующую репутации рода Блэков в Англии, только у нас нет их капиталов и политического влияния. Хотя, насколько я знаю, род Блэков потерял всех мужчин и тоже переживает не лучшие времена. На этом месте Изабелла вежливо замолчала и уставилась на него. Рудольф Уз вздохнул. Про себя. Никому никогда это не повторяй. Даже мне. В Англии более промагловская политика. Описанных тобою событий никогда не было. Маги не пытались взять власть над маглами, никогда не тормозили их прогресс и прочее. И ни в коем случае не проигрывали из-за своей глупости и разобщенности. То есть маги до принятия международного статута секретности никак не влияли на магглов. Тогда чему учат на истории маги? Спросила его Изабелла с недоумением. Восстанием гоблинов. Чистокровных учат истории дома, а то, что ты сказала, можно интерпретировать как экстремизм. Если это расскажу я, до 2 лет эскабана, ты как несовершеннолетняя, отделаешься штрафом. С завтрашнего дня начинаешь учить сборник законов магической Англии, как скажете. Но я уже чувствую, как мое уважение к магической Англии стало стремительно таять. Вообще-то он думал, что она расскажет о своих родителях, а не историю рода. «Откуда ты это знаешь?» – спросил он. «Я на семейном образовании», – ответили ему. «А еще я могу вам это показать». На этих словах она подошла к боковому шкафу и достала оттуда омут памяти. Выглядел омут памяти неважно. Во-первых, так лет 300 никто не делает. Во-вторых, артефакт был явно поношенным. Этот омут памяти принадлежал самому великому Томасу Детер Квимада, сообщили ему с благоволением в голосе. Так Беллатриса обычно говорила о Валандемарте. Он и другие члены нашего рода регулярно сливали в него воспоминания. «Здесь есть как военные советы, так и бои и пытки, и прочее», — сообщили ему. «Тебе разрешают его просматривать?» — спросил он. «У Блэков было нечто подобное, разумеется. Я с ним выросла», — сообщили ему. «Мои любимые воспоминания — это жизнь Томаса Детер Квимады, получение им богословского образования и симуляция аскетических наклонностей, поступление в Доминиканский орден. В 1459 году он стал приором монастыря Санта-Крус-Лариал, одного из основных монастырей в Сеговии, а потом – духовником Кастильской инфанты Изабеллы. Он способствовал ее возведению на трон и заключению брака с Фердинандом Арагонским, на которого также оказывал огромное влияние, Естественно, благодаря магии. Вскоре Торквемада обрел суровую и непреклонную славу, репутацию религиозного энтузиазма и богословской начитанности, подчинил своим чарам даже папу римского. В 1478 году, по прошению Фердинанда и Изабеллы, Сикст IV основал в Испании трибунал священной канцелярии инквизиции, а в 1483 году назначил Торквемаду великим инквизитором. Однако его фактические цели были противоположны тем, которые озвучивались для маглов. Томас де Торквемада стал одним из самых известных темных лордов своего времени. Официально главной задачей Торквемады было религиозное и политическое объединение Испании. Для достижения этой цели он реорганизовал и расширил деятельность инквизиции. В 1483 году Торквемада был назначен великим инквизитором Кастилии и Арагона, а в 1486 году – Валенсии и Каталонии. Хронист той эпохи Себастьян де Альмеда называет его молотом еретиков, светом Испании, спасителем своей страны, честью своего ордена. Имя Торквемады, как часть черной легенды Испании, стало нарицательным для обозначения жестокого религиозного фанатика. На самом деле это были лишь формальные поводы для маглов для обретения абсолютной власти и проведения чисток в соответствии со своими взглядами. Изгнание евреев в 1492 и мавров в 1502 из Испании было необходимо для конфискации имущества осужденных инквизицией и удаления из страны магов других стран. Пиковое количество аутодафе маглорожденных во время Торквемады оценивается в 2200, половина из этого числа – соломенные чучела посредством вольтования, которые были вне досягаемости для инквизиции. Чтобы предотвратить пропаганду ереси, Торквемада, как вся Европа в то время, дал ход сожжению на кострах некатолической литературы, в основном еврейских и арабских библиотек. Хуан Антонио Лиренте, первый историк инквизиции, утверждает, что за все время, что Торквемада возглавлял священную канцелярию, светскими властями на территории современной Испании были сожжены заживо 8800 человек, 27 тысяч не выдержали пыток, хотя многие историки считают эти цифры завышенными. Сам Лиренте считал эти цифры заниженными и вводил в них только тех, кто был убит по решению суда. Благодаря же деятельности Торквемады как политика стало возможным объединение королевств Кастилия и Арагон в единое королевство Испания. Впоследствии Испания стала одним из самых могущественных государств Европы, положила начало колонизации Нового Света и явилась культурной матрицей всей Латинской Америки. Это позволило ввести активную внешнюю политику, убивать маглорожденных и способствовать отуплению маглов на больших территориях. После 15 лет службы на посту великого инквизитора Торквемада достиг преклонного возраста жизни магла тех времен, и в первый раз симулировал свою смерть, использовав гомункула в монастыре святого Фомы Аквинского в городе Авила в 1498 году. Дальше было в этом же духе. После трех симуляций смерти, Торквемада по слухам овладел бузинной палочкой и был убит в Голландии во время событий, известных среди маглов как 80-летняя война при невыясненных обстоятельствах. Желаете посмотреть воспоминания? Ну, папа удружил. Я думал, ты мне подарил Кнезла, а оказалось это Нунда. Это что получается? Вернулся с рейда, стряхнул кровь и кишки, а потом быстрее к омуту памяти, опять смотреть на кровь и кишки? Может быть, потом, а вдруг все не так плохо? Она просто заучила текст, как хорошая дочь, и говорит то, что, как она думает, от нее хотят услышать. Очень хотелось применить легилименцию, но нельзя. На ней явно защитные амулеты, да даже если получится, то это будет нарушение этикета похлеще, чем он сейчас с ней переспит. Что ты можешь рассказать о себе? Какие у тебя есть способности? Чему тебя учили? Отец как-то показывал свои воспоминания о Волан-де-Морте в молодости. Очень милый, располагающий юноша. Но вот этой девочке он бы никогда не доверился. К сожалению, я не имею никаких особенных для мага способностей. Ни змеиного языка, ни особого магического зрения. Мое обучение стандартное для чистокровной девушки. Окклюменция, зелья? Спросил он. Окклюменцию учу меньше года. Особых успехов нет. Зелья ниже среднего. Прекрасно, просто прекрасно, а то он уже хотел попросить с ней поварить антидоты. Насколько я понял из твоих слов, ты поддерживаешь идеи чистокровности? Разумеется, ведь я сама чистокровная. В дальнейшем состоялась долгая и нудная беседа на тему «Великие деяния наших предков». Через час их прервали, настало время церемонии. Видел одну свадьбу, видел их все. Цинично, но это именно так. Вскоре их позвали на церемонию. Было скучно. Он с братом и отцом, ее мать, отец и трое сестер и брат. Ее отец использовал какой-то заросший мхом вариант церемонии. Он уже 2 часа держал свою невесту за руку, рука вспотела, ноги устали. Единственное, что веселило, Дон Хуан не любит коз. Он уже в ритуале зарезал 4-ю козу. 3 козы спустя ритуал был завершен. Раздав дежурные любезности, они отправились домой. Там он показал жене ее комнаты, совмещенные с его, и сел пить, в ожидании, пока она переоденется. Через 30 минут она постучала и вошла. «Как я вам, господин Рудольфус?» – спросила Изабелла. «Это ваша жена, Белла. Выглядела она неплохо. Красный халат на голое тело и ничего больше». Рудольфус потянулся за новым стаканом вина и, допив, ответил. «Ты просто красавица», – сообщил он. «Только можно я буду называть тебя Изабелла? Зовите меня как хочется», – предложила она, сбросив халат. «А как я так выгляжу?» Он смотрел на свою обнаженную жену. «Из плюсов. Очень хорошо, только смуглая кожа, все-таки Испания, не Англия». Но были моменты, которые все портили. Возраст, рост, на церемонии она была на каблуках, а сейчас босиком и была довольно низкой, и главное, полное отсутствие груди и ягодиц. Он что, фестрал на кости кидаться? Одним словом, несмотря на его воздержание больше нескольких месяцев и на похожесть ее жены с Беллатрисой, никакого желания он не чувствовал. «Давай сначала поговорим», — предложил он. «Почему у тебя нет болевого шока? Что за церемонию брачных уз использовал твой отец?» «Все согласовано с мистером Эдвардом Лестринджем», — сказала она, вновь накинув халат. «Я точно не знаю, но эти мастера крови такие странные. Твой отец тоже мастер крови?» — спросил он, используя легилименцию. «Про это в досье не написано, хотя в общем понятно почему. Он попытался незаметно оказаться в разуме своей жены, но она просто отвела взгляд, прикрыв глаза рукой. «Вы можете лезть куда угодно и чем угодно, но легилименции не надо», — ответили ему. «Прости», — сообщил он. «Как ты воспринимаешь этот брак?» «Не так уж и плохо», — ответили ему. «Браки всех моих сестер были договорными, а из тех вариантов, что были для меня, вы – самый богатый и самый молодой. Честно, только меня смущает, что вы слишком много пьете», – сообщили ему. «Это нервы», – ответил Рудольфус. «Если ты хочешь, мы можем повременить с исполнением супружеского долга». «Бессмысленно», – ответили ему. «Я ничего не имею против вас и нашего ребенка». Рудольфус снова выпил. «Так, надо прекращать пить и обдумать ситуацию». У него была заготовлена целая речь, но он не стал ее использовать.